этого аффекта. По теореме 9, часть 4, аффект же, возникающий из разума, необходимо относится к общим свойствам вещей. Смотри определение разума в схолии 2 к теореме 40, часть 2, на которые мы всегда смотрим как на наличные, ибо не может быть ничего, что исключило бы их наличное существование, и которые мы, по теореме 38, часть 2, всегда воображаем одинаково. Поэтому подобный аффект всегда остается тем же, и, следовательно, по аксиоме 1, аффекты, которые противоположны ему и которые не поддерживаются своими внешними причинами, должны будут все более и более приспосабливаться к нему до тех пор, пока не перестанут быть ему противными. В силу этого-то аффект, возникающий из разума, сильнее, что и требовалось доказать. Теорема 8. Чем большим стечением причин возбуждается какой-либо аффект, тем он сильнее. Доказательство. Большее число причин, по теореме 7, часть 3, может произвести одновременно более чем меньшее. А потому, по теореме 5, часть 4, чем большим стечением причин возбуждается какой-либо аффект, тем он сильнее, что и требовалось доказать. Схолия. Эта теорема явствует также из аксиомы 2. Теорема 9. Аффект, относящийся ко многим различным причинам, созерцаемым душой вместе с этим аффектом, менее вреден, и мы менее страдаем от него и питаем меньший аффект каждой отдельной из его причин, чем в случае какого-либо другого аффекта, одинакового с ним по величине, но относящегося только к одной причине или меньшему числу их. Доказательство. Аффект лишь постольку бывает дурен или вреден, поскольку он препятствует душе в ее способности мыслить. По теоремах 26 и 27, часть 4. И потому-то аффект, которым душа определяется к одновременному созерцанию нескольких причин, менее вреден, чем другой, одинаковый с ним по величине, но привязывающий душу к созерцанию только одного объекта или меньшего числа их таким образом, что она делается неспособной мыслить о других. Это первое. Далее, так как по теореме 11, часть 2, сущность, то есть по теореме 7, часть 3, способность души состоит в одном только мышлении, то, следовательно, душа менее страдает через аффект, определяющий ее к одновременному созерцанию нескольких объектов, чем через аффект одинаковой по величине, но привязывающий ее к созерцанию только одного объекта или меньшего числа их. Это второе. Наконец, этот аффект, по теореме 48, часть 3, относясь к большему числу внешних причин, по отношению к каждой отдельной из них, будет слабее, что и требовалось доказать. Теорема 10. Пока мы не волнуемся аффектами, противными нашей природе, до тех пор мы сохраняем способность приводить состояние тела в порядок и связь сообразно с порядком разума. Доказательство. Аффекты, противные нашей природе, то есть по теореме 30, часть 4, дурные. Дурны постольку, поскольку они препятствуют душе познавать, по теореме 27, часть 4.